Все сверкало, мерцало, завораживало, и Сен-Лоран ушел загипнотизированный, прижимая альбом к груди. В Москве он был нарасхват, но ему очень хотелось побывать в доме, где раньше жила Лиля Брик. Его с ней связывали годы дружбы, переписки, он ценил ее вкус и радовался, если Лиля Юрьевна появлялась в его костюме. Это была редкая женщина, с которой я мог откровенно говорить абсолютно обо всем. Она никогда не говорила банальностей, многое знала, и у нее было мнение, ни у кого не заимствованное. Итак, придя в квартиру Лили Брик, где она провела последние годы, он долго стоял возле ее скульптурного автопортрета. Очень понравился ему ее акварельный портрет работы Тишлера, рисунки которого он знал благодаря ей. Он положил цветы на кресло, где она любила сидеть, и немного побыл в комнате один. Несколько лет назад он создал платье для юбилея Лили Юрьевны. Ей исполнилось 85, которое она надела лишь раз, как было задумано художником. В дальнейшем платье ожидало честь экспонироваться в музее моды. Но у него оказалась иная, живая судьба. Алле Демидовой предстояло впервые прочитать с эстрады ранее запрещенный реквием Анны Ахматовой. В чем выступать? Концертное платье для такого трагического произведения не подходит. В простом житейском тоже не выйдешь. Сшить на что? Думали, прикидывали и решили попробовать именно это платье Сен-Лорана. Алла Демидова вообще очень костюмогенична и умеет придавать образность самым неожиданным вещам, которые останавливают ее внимание. Но реквием и платье от кутюр примерили, оказалось, и концертно, и строго. Торжественность и печаль сквозили и в прямом жакете, вызывавшим отдаленные ассоциации с ватником, и в глубоких складках колокола юбки. Все было в разных фактурах и оттенках черного. Во многих странах читала Демидова реквием, и, конечно, во Франции. Французы с глубоким пиететом отнеслись к концерту, прежде всего из-за подвига самой Ахматовой. Но Париж всегда Париж. В буклете, конечно, рассказали об истории платья Ива Сен-Лорана, так неожиданно послужившего трагической поэме Ахматовой. Постскриптум, 1998. Потом уже я видел фотографии дома знаменитого кутюрье в каком-то журнале, и альбом Сережи лежал на инкрустированном столике музейной работы. Рядом висели Матисс и Сезанн, стояли античные бюсты. В комнате случился пожар, но альбом уцелел. Видимо, не горят не только рукописи. . 1987. 13 января. Сегодня ходили на Таганку смотреть «Вишневый сад» в постановке Эфроса. Мы раньше не видели. И вдруг в самом начале на сцену быстрым шагом вышли все участники спектакля во главе с Демидовой и Раневской, и Алла сказала: «Сегодня скоропостижно скончался Анатолий Васильевич Эфрос». Зал поднялся. Это был как удар обуха. Какой уж тут спектакль. Долго приходили в себя.